Глава 13. Тревожный день. На другой день гатчинской рогатке подскакал на взмыленной, усталой, загнанной быстрой ездой тройке Николай Зубов, родной брат князя Платона. Шлагбаум заградил ему дорогу. Вышедший из караульного домика офицер подошел к саням и, узнав фамилию ехавшего, остановил его и стал расспрашивать, зачем он едет, кому, по какому делу и вообще, что ему нужно в Гатчине. — Я Зубов, граф Николай Зубов, — горячился тот, думая, что офицер не расслышал его имени. Но на гатчинского офицера это имя производило совсем другое впечатление, чем в Петербурге. Чем больше горячился приехавший, и чем настойчивее уверял он, что его зовут Зубовым, тем все менее и менее любезен становился офицер и яснее выказывал нежелание подымать шлагбаума. Наконец Зубов наклонился к самому его уху и произнес два слова, как крайнее средство, на которое он решился, вынужденный к тому упорством офицера. И как только он произнес эти слова, офицер махнул стоявшему у рогатки часовому и крикнул: «Подвысь!» Шлагбаум поднялся, и тройка поскакала дальше. У ворот дворца опять пропустили Зубова те же два магических слова. Он вбежал на ступеньки крыльца и, тяжело дыша, вошел в сени. «Его высочество», — заговорил он, — «его высочество где? Доложите скорей». Другой офицер встретил его и, видимо, также, не желая не разделять его тревогу, не выказывать особенную расторопность перед ним, спокойно ответил, давая понять, что здесь не Петербург и что Зубов для него решительно ничего не значит. «Его высочество изволит быть на мельнице. Они кушают там. Их видеть теперь нельзя». «Доложите», — начал было опять Зубов. «Если вам угодно, то пожалуйте завтра утром. А теперь нельзя», — перебил офицер. Но Николай Зубов опять сказал ему два слова, пропустившие его так быстро сюда, и офицер, изменившись в лице, вдруг выскочил вон, сам побежал за лошадью и, едва опомнившись, поскакал на мельницу к великому князю. Эти два чудодейственных слова Зубова были: «Государыня кончается». Павел Петрович приехал в Петербург между 6 и 7 часами. Императрица без сознания лежала на тюфике, разосланном на полу за ширмами. Комната была слабо освещена. Вопли женщин сливались с предсмертным хрипением государыни.